9. Русские земли в ордынский период. Древняя Русь ориентировалась преимущественно на Европу. Правители русских княжеств развивали династические, брачные, семейные связи с правителями европейских государств. Угроза с востока, даже после поражения русско-половецких войск от монголов на реке Калке 1223, не была осознана в должной мере. Внук Чингисхана Батый в 1236 году разгромил Волжскую Булгарию, а в 1237-1242 годах в ходе двух походов поодиночке почти все русские княжества. С 1243 года, когда северо-восточные русские земли стали частью государства Золотая Орда, начался ордынский период в истории России 1243-1480. Часть земель на северо-западе и западе захватили крестоносцы и Великое княжество Литовское. Прежнее русское государство исчезло с политической карты Европы, потеряло свой суверенитет, независимость, его территорию заняли или контролировали агрессивные соседи – Золотая Орда, Ливонский орден, Великое княжество Литовское. Кроме русских земель в состав Золотой Орды входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Булгария, Северный Кавказ, Крым, Дешты-Кипчак, Кипчакская степь, от реки Иртыш до реки Дунай. Народы, проживавшие на этих территориях впоследствии в 15-19 веках, вошли в состав Московского государства, Российской империи. Победы выдающегося русского правителя и полководца Александра Невского 1220-1263 над шведами, река Нева 1240 и немцами, Чудское озеро, 1242, остановили агрессию крестоносцев, позволили русским сохранить свою самобытность, не попасть под влияние католицизма. Ярослав II Всеволодович, отец Александра Невского, заложил основы политики подчинения Орде. Первый подал пример покорности, поехал на поклон к хану Батыю. Александр Ярославич Невский в качестве новгородского и великого князя проводил спасительную для Руси русского народа политику. Меч на западе, мир на востоке. Даниловичи, московская ветвь рода Рюриковичей и потомки Александра Невского, его сына Даниила, на протяжении 14-15 веков последовательно расширяли свои владения. В состав Московского княжества вошли Коломна и Переяславль-Залесский, 1302, Новгород, 1478, Тверь, 1485, другие территории. Дмитрий Иванович Донской правил в 1363-1389 годах. Сын Ивана II вел активную борьбу с Тверью, Рязанью, Литвой и Ордой. Важной была победа русских войск на реке Воже в 1378 году. В 1380 году войска Дмитрия Донского на берегах рек Дон и Непрядва в Куликовской битве нанесли поражение Мамаю. Но в 1382 году хан Токтамыш, мобилизовав огромные силы, разграбил русские земли и снова подчинил их Орде. Правнук Дмитрия Донского Иван III лишь через 100 лет, в 1480 году, не пустил ордынцев через реку Угру и окончательно освободил русских людей от ордынского ига. Пребывание русских земель в составе Монгольской империи и Золотой Орды во многом оторвало их от Европы. Но русские не приняли ислам, в отличие от многих тюркских народов. В ордынский период определилось цивилизационное своеобразие России. Иван III правил в 1462-1505 годах. Не только осенью 1480 году восстановил суверенную русскую государственность, но и добился международного признания Великого княжества Московского. Он вернул часть исконных русских земель, создал новые органы государственного управления, казну, дворец, пути. Иван III в 1497 году утвердил судебник в качестве свода правовых норм для всех русских земель. Он не признал унии византийского патриарха с папой римским. После падения Византии в 1453 году русская православная церковь увеличила свой авторитет. В правлении Ивана III были заложены основы будущего Московского царства.